«Надо же! Кто к нам вернулся?» Младшая сестра Лиды и Елена удивленно смотрела на родственницу, которая еще не так давно была членом довольно обеспеченного семейства. И вот теперь сюрприз. Девушке пришлось прийти обратно ввиду того факта, что семья Семенченко просто перестала существовать. Звучит это все, конечно, довольно глупо и даже в чем-то наивно, но в последнее время дела у семьи Семенченко обстояли не очень хорошо, если не сказать хуже того. Самым тяжелым для девушки был тот факт, что ее молодой муж, которому едва исполнилось 17 лет, из-за которого девушка вышла замуж, чтобы улучшить свое положение и уйти от семьи, просто не вернулся с одной из охот. Самым удивительным был тот факт, что на той охоте погибла практически вся эта семья. Глава семейства Семенченко и его 4 сына просто не вернулись с очередного выхода на охоту. И именно тогда девушка поняла, что у нее начались проблемы. Дарья Семенченко, ставшая главой семьи ввиду отсутствия мужчин, начала сразу третировать невестку, у которой не было детей. Ведь и дураку понятно, что молодая девушка не может привести в семью детей, если не выйдет замуж. А если она выйдет замуж, то тут же уйдет из этой семьи. Значит, она всего лишь лишний род, что было по своей сути просто недопустимым, особенно в положении этой семьи, у которой случилась такая катастрофа. Ведь кто бы что ни говорил, но мужчины в семье были главными поставщиками средств и возможностей. Учитывая тот факт, что редко какая семья в колонии могла похвалиться количеством мужчин в количестве сразу 5 человек, можно было понять, что в такой ситуации удар по семье был очень сильный. Лида уже хотела было уйти из семьи и вернуться домой к родителям, только она и сама понимала, что в данном случае для нее самой подобное ничем хорошим не закончится, хотя бы по той причине, что когда девушка выходила замуж, то фактически переругалась со всеми своими родственниками, и со старшими, и с младшими, и вот теперь она должна была получить основной сюрприз. Когда семья оказалась буквально выброшена на улицу, все невестки отказались поддерживать Дарью Семенченко и, просто развернувшись, отправились по своим домам, где проживали их родственники. Вот только все эти девушки оказались достаточно хитрыми и не ссорились ни с кем, так что они могли спокойно войти в дома своих родителей без особых проблем и даже привести с собой своих детей. Детей у Лиды не было, но при всем этом она сама прекрасно понимала, что конфликта избежать все равно не получится. Да, ее пока что не выгонят на улицу, но и в доме семьи из Сердиных она будет своеобразным изгоем. Тут уж ничего не поделаешь. Оставалась только небольшая надежда на то, что Лида еще достаточно молода и быстро найдет себе своеобразную поддержку в виде какого-нибудь молодого парня. Вот только при всем этом и сама девушка понимала, что в данной ситуации ей придется сильно извернуться, чтобы найти себе поддержку. Ведь раньше за ней хотя бы была ее родная семья. А что же теперь? А теперь этой поддержки у Лиды просто нет. И как таковой сама ситуация стала для нее безвыходной. Тут уж как судьба повернется. Вот только сама по себе ее судьба была достаточно жестокой, так как девушка понимала, что сейчас ей придется, скрипя зубами, терпеть все это поведение своей младшей сестры. Терпеть и молчать. Это раньше она могла хоть как-то огрызнуться в ответ, заставить младшую сестру замолчать, но не теперь. Теперь Лида заведомо была в более низком положении, чем ее младшая сестра, и уже одно только это само по себе сильно ее раздражало, но девушка терпела. Сцепив зубы, она молчала и ждала. Единственное, что она в такой ситуации могла сделать, это перенаправить свою злость на кого-нибудь еще. И в первую очередь она думала о том, что во всем случившемся виновата именно Дарья Семенченко. Именно эта стерва испортила жизнь молодой девушки, у которой фактически все было впереди. Надо было только постараться. Если бы Дарья не скрывала всех этих подробностей, то у всей семьи не возникло бы столько проблем, а значит, была бы возможность всего этого избежать. но она решила, что имеет право сама что-то решать в такой ситуации, и как результат возникшие проблемы привели к тому, что вся семья была лишена любой возможности к выживанию. Конечно, сразу можно было понять, что отправляться вместе с ней жить в трущобы никто из невесток этой семьи не собирался, ведь они и сами прекрасно понимали, что в таком положении становятся весьма уязвимы. А значит, необходимо было попытаться найти хоть какую-то возможность всего этого избежать. И именно поэтому Лида все же вернулась домой к родителям, хотя прекрасно понимала, что в данной ситуации, возможно, даже в трущобах ей будет легче выжить, чем у себя дома, под той самой крышей, где она родилась и выросла. Всего лишь по той причине, что здесь ее никто не ждет. И фактически почти все ненавидят. Возможно, кто-то спросил бы у Лиды о том, по какой же тогда причине ее приняли обратно, если уж она умудрилась перессориться со всеми своими родными и близкими. А тут все просто. Все дело в том, что пока у девушки не было ребенка, она могла снова выйти замуж и уйти в какую-нибудь достойную семью. Так, по крайней мере, думала сама Лида. Но ее родственники, скорее всего, будут готовы отдать ее замуж за кого угодно, лишь бы она ушла из их семьи. Раз и навсегда. К тому же, таким образом, им, возможно, удалось бы наладить взаимоотношения с какой-нибудь другой семьей из этого же района. Но вряд ли это будет так на самом деле. Хотя бы по той причине, что ее уже считают порченной. А раз дело обстоит именно так, то в лучшем случае девушку ждет нежелательное для нее замужество. Разве что если она сама найдет себе какого-нибудь жениха и снова, без ведома родителей, уйдет в чужую семью. И вот тут ситуация станет еще более критической, чем можно себе представить. Ведь если в той семье снова случится нечто подобное, то девушке проще покончить с собой, так как после такого даже в трущобах она не найдет себе покоя. В первую очередь по той причине, что все люди будут говорить о том, что главные проблемы у любой семьи возникают именно из-за присутствия в ней Лиды. А этого ей бы не хотелось признавать. Но всегда кто-нибудь может сказать, что в данной ситуации все было бы не так. Хотя она вышла замуж буквально месяц назад, и сразу же у семьи Семенченко возникли огромные проблемы. Если же все повторится, то девушка не сможет ничего сделать впоследствии. Как-то оправдаться или доказать свою невиновность Лиде будет просто невозможно. А ей бы этого не хотелось. Поэтому девушка сейчас старательно скрипела зубами, но отказывалась признавать тот факт, что, возможно, именно она и виновата в какой-то части происшествий с семейством Семенченко. Ну, не хотела она признавать такой глупости. Не хотела, и все тут. Пусть все говорят, что хотят. Но признавать за собой подобное Лида не собиралась, хотя понимала, что ее будут старательно выдавливать, вынуждая признать то, чего она не хочет. Выдавливать в прямом смысле этого слова. Вот и это утро началось с появления младшей сестры, которая сразу же расплылась в ехидной улыбке, когда поняла, что перед ней снова появилась жертва. Та самая жертва, которой теперь просто деться некуда. А сама Елена может на ней издеваться так, как только захочет. И тут же посыпались оскорбления и какие-то высказывания, которые напрямую касались именно Лидии. С каждым этим оскорблением Лида старательно акцентировала все эти обиды на своей бывшей свекрови. Если уж знать, кто для тебя во всем виноват, так лучше знать этого врага в лицо. А то, что Дарья во всем виновата, Лида даже не поддавала сомнению. Она сама прекрасно понимала, что в данном случае у нее просто нет другого выхода. Лида и так презирала собственную младшую сестру, которая пыталась самоутвердиться за ее счет, воспользовавшись тяжелым положением родственницы. При этом Лида даже не вспоминала о том, что еще не так давно сама точно так же, с ничем не прикрытой радостью, сама третировала при каждой встрече свою младшую сестру, старательно упирая на тот факт, что сама Лида уже замужем за довольно успешным членом богатого семейства. А вот Ленке Еще предстоит хотя бы попытаться получить все это, если, конечно, она вообще кому-то понадобится. Естественно, что этой молодой девушке после этих всех выходок старшей сестры было весьма обидно. Но саму ситуацию это не меняло. Важно было то, что ощущала сейчас сама Лида. И поэтому ее злость постепенно накапливалась. При первой же встрече с Дарьей, которая теперь наверняка будет вынуждена обитать в трущобах, Лида постарается с ней за все рассчитаться. Буквально за все. Но пока что она взяла грязную тряпку и принялась мыть пол. То, что раньше делала младшая сестра, теперь приходилось делать именно Лиде. Ведь она провинилась перед семьей, и только за то, что они ее не выгнали на улицу, Лиде пришлось терпеть буквально все. Кто бы знал, как она хотела взять эту грязную тряпку и со всего размаха ударить ей по лицу свою младшую сестру. Ведь это она так плохо мыла полы, что теперь приходится за ней постоянно перемывать. Но проявлять свой характер Лида не могла, всего лишь по той причине, что в данном случае она окажется рядом с Дарьей в трущобах, так как ее могут просто изгнать из семьи за то, что она когда-то сделала. А это было нежелательным развитием событий. Молодая и достаточно красивая девушка, а Лидия такой была, всегда могла рассчитывать на внимание со стороны мужчин. Вот только сейчас те же самые соседи, живущие рядом с ее родителями, вели себя весьма странно. Все они, словно заранее понимая, что девушка в уязвимом положении, изо всех сил предпринимали все возможные меры, чтобы вынудить ее пойти по кривой дорожке. По сути, эти умники просто хотели, чтобы Лидия стала для них легко доступной девушкой, с которой можно делать все, что им только в голову взбредет, ведь они считают ее уже испорченной. А как им так не считать, если об этом во всеуслышание заявила ее собственная мать? Ну, ничего. Лида сама прекрасно понимала, что найдет возможность рассчитаться за все эти обиды и с соседями, и с ее родственниками. Возможно, она найдет себе жениха в центральном районе города. И тогда никто из них не сможет даже каким-либо образом намекнуть ей на то, что девушка чего-то ей не угодила. А там пусть что хотят, то и говорят. Всегда есть возможность очень неприятно удивить своего врага, если делать все правильно. Она слышала, когда сидела в одной камере с Дарьей, что эта женщина во всем обвиняла какого-то мальчишку из трущоб. Ну что ж, а теперь она с ним познакомится поближе, ведь и Дарья теперь будет жителем трущоб. Хотя, вспомнив о том, что произошло, девушка задумчиво хмыкнула. А ведь вообще-то ситуация для Дарьи осложнялась тем, что, видимо, именно этот парень и занял бывшее жилье клана Семенченко. Слишком молодой парнишка, который сквозь закрытую дверь выбросил их сумки и фактически оставил на улице ни с чем. Ведь Дарья говорила о том, что этому мальчишке еще и 16 лет не было. А значит, заранее можно было понять, что ситуация уже развивается не в пользу представителей семейства Семенченко. Всего лишь по той причине, что этот мальчишка в своем возрасте уже отнял у них буквально все, хотя и был из трущоб. Вспомнив про этого мальчишку, Лида снова хмуро усмехнулась. У этого парня вообще-то были все нужные ей данные. Да, он молод, но ведь всегда можно этот факт использовать. Ей самой едва стукнуло 17 лет, а значит, она старше его. Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить Лиде о том, что ее первый муж тоже был моложе. Был. Вот только этот первый муж оказался довольно слабым, как опора для нее. Ведь девушка и сама понимала, что выходила замуж не только за этого парня, но и за имя его семьи, а также их возможности. Но оказалось, что есть кое-кто умнее, кто смог справиться с тем, с чем не смогли справиться они. И уже только поэтому девушка понимала, что эти возможности надо использовать. А что? Она красивая и даже в чем-то опытная. Он тоже так. Ничего. Симпатичный. Хотя его квадратный подбородок выдавал то, что у этого паренька характер может быть тяжелый, но разве ее не учила в детстве бабушка, что опытная, а главное, мудрая женщина всегда сумеет любого мужчину сделать послушным своей воле. Учила. Именно так она когда-то и затащила к себе в постель младшего сына клана Семенченко, Егора, всего лишь вынудив этого мальчишку вовремя прийти в нужное место. И все. После чего ему ничего другого не оставалось, как жениться на ней. Может быть, поэтому этот молодой паренек после свадьбы как-то старался держаться от девушки на расстоянии. Вполне возможно. И поэтому она и не забеременела, в результате чего ее достаточно сильно доставала сама Дарья после смерти своего сына. Но теперь ее просто некому будет останавливать. Ведь, насколько ей известно, этот мальчишка круглый сирота, а значит, за него просто некому заступиться. Ну что ж, это очень удобный вариант. Надо всего лишь использовать собственную красоту, которая имеется в наличии. Тяжело вздохнув, Лида разогнулась и внимательно посмотрела на свои грязные руки. Ну да, в таком виде ей только замуж за жителя трущобы выходить, хотя ей всегда хотелось в таком доме, как был у семьи Семенченко, стать хозяйкой. И это шанс. Надо просто все рассчитать. Правильный расчет всегда бывает эффективным, если он правильный. Значит, Лиде все же надо привести себя в порядок и постараться сделать так, чтобы этот молодой парень ничего не понял, когда она войдет в его дом хозяйкой. Представив себе глаза всех этих старших невесток Семенченко, а также и глаза самой Дарьи, Лидия коротко расхохоталась, но тут же, спохватившись, зажала рот рукой. Нет, ей нельзя позволять, чтобы хоть кто-то обратил внимание на тот факт, что именно она планирует, так как девушка сама понимала, что ее родители тут же спохватятся за возможность забрать себе дом Семенченко и могут взять и испортить все Лидии, отдав этому парню в старшие жены Елену, младшую сестру Лиды. А потом в довесок еще и Лиду отдадут. Оказавшись младшей женой, девушка просто не будет иметь возможности хоть как-то противостоять этому. Как результат, она окажется в том же самом положении, что и здесь. И Ленка будет продолжать над ней издеваться. А это было недопустимо. А вот, например, потом, когда она станет старшей женой этого мальчишки, у нее будет прямая возможность забрать к себе младшую сестренку и сделать из нее прислугу. А что? Будет удобно, да и родители ничего сказать в ответ не смогут. Судя по разговорам соседей, девушка уже сама прекрасно понимала, что этот мальчишка оказался достаточно зубастым. Он сумел поставить на место не только всю семью Семенченко, но и других, попытавшихся хоть как-то перейти ему дорогу. Как результат, все эти умники очень сильно пострадали, и даже более того. По крайней мере, на данный момент девушка уже знала о том, что попытавшиеся у этого парня отнять имущество разумное, вроде, к примеру, тех же охранников, считавших его мертвецом, на данный момент просто оказались в ловушке. Ведь им теперь придется платить довольно большие суммы штрафов за то, что попытались украсть его имущество. Кстати, по поводу кражи. Лида задумчиво скрипнула зубами, когда узнала о том, что клан Семенченко занимался фактически бандитизмом. И уже только поэтому хорошо, что она так и не родила ребенка от младшего Семенченко. Ведь если бы это произошло, то ей, скорее всего, пришлось бы весьма туговато с этим ребенком, потому что, как уже говорилось ранее, она сама была не нужна своей семье. А что тут можно сказать про ребенка от нежелательного родственника? Поэтому девушка понимала, что вариантов у нее просто нет. Вернее, надо сказать, раньше не было. Сейчас же у нее такие возможности появились. Нужно всего лишь сделать все быстро и правильно. Как там зовут этого паренька из трущоб? Семен? Ну что ж, Семен, жди нашей встречи, — тихо прошептала Лида, аккуратно поправляя длинные волосы пшеничного цвета, которыми так гордилась. — В скором времени ты встретишься со мной и никуда не денешься. Вот и этот младший Семенченко тоже никуда не делся. И у тебя выбора не будет. С тем справилась, и ты тоже будешь в моих руках. Только у того проблемка была. Три старших брата, а у тебя никого нет. И это как раз тот самый фактор, который поможет Лидии добиться своего. Аккуратно осмотревшись, девушка сначала убедилась в том, что по соседству с ней нет никого постороннего, и только потом позволила себе быстро осмотреть свое тело, да и вообще свой внешний вид в зеркале поблизости. Раньше она могла им пользоваться без каких-либо проблем, но не сейчас. Сейчас ей приходилось старательно наблюдать за тем, чтобы поблизости не было никого, особенно ее младшей сестренки Елены. Эта вертихвостка на данный момент старательно пыталась найти хоть какой-то вариант, чтобы ущемить свою старшую сестру хотя бы в чем-либо. И поэтому она сама прекрасно понимала, что в данной ситуации ей нужно быть весьма осторожной, иначе она может попасть под наказание. То самое наказание, которое ей могут устроить собственные родители. Вряд ли они простят ей когда-нибудь вообще то, что с ней произошло. Ведь они все считают ее самой виноватой в том, что случилось. А значит, будут искать любой повод, чтобы от нее избавиться. Но если при этом они еще и получат какую-то выгоду, то это будет всего лишь дополнительная возможность использовать ее так, как она раньше сделать в отношении себя просто не позволила. Еще раз убедившись в том, что рядом никого нет, девушка внимательно посмотрела на свое отражение, которая продемонстрировала ей хотя и уставшую, но при этом достаточно красивую девушку среднего роста, с идеальной фигурой и достаточно крупной грудью, что обычно и привлекало к ней мужчин. Длинные пшеничного цвета волосы она обычно заплетала в косу, а сейчас приходилось собирать на голове в своеобразную шишку, или, как ее еще называют, гульку. Ведь в данном случае ей надо было мыть полы, а длинные волосы могут пачкаться о грязный пол. Поэтому она намеревалась сделать все аккуратно. Хотя и эффективно. Она до сих пор была красива. Да что значит «до сих пор»? Ведь Лиде всего лишь 17 полных лет. У нее впереди вся жизнь. Да, первый опыт у нее не получился. Но в этом собственной вины девушки никакой нет. В данном случае больше виноват ее супруг. Кто его просил так глупо поступать и подставляться? А если уж подставился, то нечего искать виновных. Сам во всем виноват. Быстро огладив свое тело руками, обтянутое комбинезоном, девушка могла только довольно усмехнуться. Ведь не зря же до сих пор соседи, по крайней мере именно мужчины, старательно облизывались на нее, так как наверняка считают ее весьма привлекательной. А значит, у Лиды есть все шансы получить желаемое. Надо всего лишь правильно себя подать. А что вы думали? Женщина тоже должна уметь себя поставить. Подать как самое лучшее блюдо шеф-повара для гурманов. И то, когда она получит такую возможность, то никакой мужчина не сможет сопротивляться ее чарам. У нее достаточно красивые и четко очерченные брови, пухлые губы, слегка курносый и вздернутый носик, который отнюдь не портил ее нежного лица. А уж делать свои большие голубые глаза невинными, удивленно смотрящими на белый свет, девушка всегда умела. Так что в данном случае у нее есть все шансы сделать все правильно. Главное — постараться. Конечно, кто-нибудь сказал бы сейчас ей о том, что в такой ситуации ей бы предстояло в первую очередь задуматься о своей будущей жизни. Так она же что и делает? Думает о своей будущей жизни. Той самой жизни, которая позволит Лидии не только вернуть все на круги своя, но и получить огромную выгоду. Ту самую выгоду, которую девушка не собиралась побольше от себя упускать. Один раз она уже пыталась изобразить из себя послушную девочку, но больше такого не будет. Она возьмет все в свои руки и будет делать все так, чтобы ее будущая жизнь стала гораздо лучше, чем все то, что было до этого. Больше она не позволит никому собой командовать. Хватит. Уже на свою голову доверилась своему первому мужу. И чем это все закончилось? Этот идиот пропал где-то в лесу, а она теперь вынуждена вынашивать планы о том, как вернет свое будущее. И уже только поэтому можно было понять, что девушка отступать не будет. А если этот Семен вздумает ей как-то помешать, то Лида его просто уничтожит. А что? Ведь он уничтожил довольно сильную семью Семенченко. Уничтожил. А значит, и его можно точно так же уничтожить. Кто помешает ей попытаться обвинить его в чем угодно, начиная с попытки изнасилования, заканчивая еще какими-нибудь фантазиями? Всякое в жизни бывает. А уж придумать что-нибудь она всегда сумеет. Решительно тряхнув волосами, девушка снова принялась за работу. Сейчас ей нужно изображать из себя примерную дочь. Но как только у нее появится возможность, она тут же постарается добраться до этого самого Семена. И его судьба уже заранее предрешена. А она все-таки добьется своего и утрет нас всем, включая эту самую Лену, которая сейчас забежала в комнату и снова на нее накинулась, ее младшую сестру. Потом она будет сама вытирать слезы и просить прощения. Но Лида никого и никогда не простит. Она отомстит всем насчет этой маленькой зазнайки, ведь она сама прекрасно понимала, отчего Лена так радуется. Да все просто. Ей на днях исполняется 16 лет. А значит, девушка уже практически готова к замужеству. Ее наверняка довольно быстро сосватают. И если ей повезет, то Лена попадет в семью, где один наследник. А значит, впоследствии она станет хозяйкой. Но сама Лена еще не знает того, какие на нее планы имеет сама Лида. Вы тут же спросите о том, зачем ей такие сложности? Да все просто. Несмотря на свою кажущуюся пышность, а Лена была невысокого роста, довольно пышная брюнетка, с миловидным лицом и весьма солидными формами, несмотря на тонкую талию, эта девушка была действительно очень привлекательна. Этим и собиралась воспользоваться Лида в случае необходимости. Например, можно было бы пообещать этому же Семену в качестве бонуса свою младшую сестру. Ну, если он пойдет навстречу Лиде, то, так уже быть, она ему поможет впоследствии жениться на Лене, как на младшей жене. Ей же тоже понадобится служанка, которая будет полы мыть по всему новому дому. А то, что ее молодой супруг будет время от времени спускать пар с этой служанкой, так это уже дело третье. Кого это интересует? Лида уж позаботится о том, чтобы у Лены детей не было, по крайней мере, до тех пор, пока не родит сама Лида. А потом пусть плодится, сколько ей влезет. Прямо как какая-то ящерица, которая яйца откладывает десятками. Это уже не будет иметь значения, когда у Лиды будет ребенок. Наследник. А уж об этом сама девушка побеспокоится. Конечно, кому-то может показаться весьма жестоким то, что Лида собирается использовать в качестве такой приманки собственную младшую сестру. Но в этом ничего странного нет. Ведь тоже и Лена буквально сегодня утром пригрозила Лиде, что в случае необходимости, если вдруг гости на ее свадьбе захотят поразвлечься, то она предложит им в качестве утешительного приза собственную старшую сестру. С той не убудет переспать еще с парой-тройкой мужиков, которые ее потом выкинут, как использованный материал. Уже только за это Лида была готова убить свою младшую сестру. Но зачем убивать, если можно ее использовать по назначению? Например, когда у Лиды будет болеть голова, пусть Лена выполняет роль этой самой тряпки, о которой вытирают ноги, зато поймет, как дразнить паука Плеваку в его логове, так как нечего было делать такие глупости, а то, что попутно она получит достаточно обеспеченную жизнь, так это всего лишь то, что она заслужила, и не менее того.